Глава 22. Упаковка с флеками, пятнистый комбинезон, два глока на пояс и мачете в левую руку — все, что он взял. Веласкес приложил чуточку силы, смахивая молодую поросль, и пошел вперед. Его пояс с разными мелочами достался Насте. Настя шла за ним след в след, с винтовкой в руках. К тому снаряжению, которое напялил на себя Павел, она добавила армейские ботинки, которые опробовала в начале года. Защитный жилет, шлем с активным забралом, ракетную установку на плечо, ранец с беспилотниками и нашейную аптечку. Волкова шла на войну и собиралась оставить за собой выжженную землю. Заброшенное здание находилось на северо-востоке в 1,5 километрах. Веласкес обходил его с запада. Тепловизоры фиксировали несколько целей, в основном безобидных. Сначала они спугнули свиную семейку, кабан с самкой и несколько подросших поросят бросились бежать при их приближении. Потом ленивец грохнулся с дерева прямо на Павла, а следом за ним спрыгнула Тайра. Людей она не боялась. Обычно куниц приручали, чтобы те чистили окрестности поселения от мелкой живности. Через несколько минут Мак и полицейские вышли на открытое место. Поляна в сотню метров диаметром была расчищена, трава посредине примята. Они начали обходить поляну по кругу. Стоило Павлу остановиться и замереть на месте, пуля ударила в дерево рядом с ним. «Держись за мной», — сказал он. Следующая пуля ударила в грудь, обычный человек отделался бы переломом ребра. Веласкес даже синяка не получил. А потом на поляне появился человек в полицейской форме. Она была явно в не лучшем виде, грязная и измятая, но ее владельца это не смущало. Он держал в руке автомат. Павел вытянул руку в его сторону, выстрелил, человек упал. «Сколько полицейских пропало?» — спросил он у Насти. 14, о которых мы знаем», — сказала та и тоже выстрелила. Еще один человек в полицейской форме упал. Значит, осталось примерно 11. Следующие 7 не стали ждать, пока их прикончат, и напали первыми. Двигались пропавшие копы так же, как и первый полицейский. Скованно стреляли наугад. Насте прострелили руку, а Павлу оцарапали шлем. 9-й держал в руках ракетную установку. Он стоял всего в 10 метрах от Волковой и целился ей в бок. Палец нажимал на кнопку, для обычных людей с обычной скоростью Веласкесу пришлось ускориться. Когда до контакта оставался миллиметр, ракета взорвалась, разорвав полицейского на части. «Черт!» — Настя подняла винтовку и выстрелила. Чужой дрон качнулся в воздухе и начал падать вниз, планируя прямо на нее, но промахнулся и врезался в дерево. Еще один тут же начал подниматься выше. Волкова и его сбило. «Развлекаются», — сказал Павел. «Кто?» «Вот это мы и собираемся выяснить. Потихоньку двигайся вперед, но на свободное место не выходи». Не успела Настя возразить, как он исчез. Лив Борхес лежала в шезлонге и изо всех сил делала вид, что ей хорошо. 3 дня назад возле подъезда ее окликнул тощий китаец в синем комбинезоне с логотипом курьерской службы. Он держал в руках планшет. «Простите, мисс, возможно, вы знаете, где офис агентства Мёбиус?» — спросил он. «У меня заказ сеньора Веласкеса, но я не могу найти точных координат. Здесь ведь жилой дом, да?» Оливия подошла поближе и чуть было не ойкнула. Она отлично запомнила этот взгляд. Именно под ним Лив переодевала Аву Самойлову и переодевалась сама. Холодный, жестокий и равнодушный. Только лицо было другим. «Подойди ближе и слушай», — сказал китаец. «Да, делай вид, что смотришь в планшет. Возможно, Веласкес потребует, чтобы ты связалась со своим нанимателем. Пенья, ты так и сделаешь. Остальные инструкции получишь на ком. И вот еще». Он протянул ей маленький пакет. «Наклеишь в незаметном месте. И помни, Оливия Борхес, если я буду тобой недоволен, то сделаю тебе больно. Очень больно!» Китаец улыбнулся, поклонился проходящей мимо женщине. «Спасибо, мисс, видимо, какая-то ошибка». С тех пор Борхес слегка потряхивала. В том сообщении, которое ей прислали, не было ничего необычного. Фактически оно повторяло то, что ей велел сделать посыльный — вывести Веласкеса на Пенья. Послышались шаги. Эфраим подтащил второй шезлонг, улегся рядом. Сол перевалил за зенит и медленно приближался к горизонту. Предметы отбрасывали длинные тени. «Прошло 2 часа, как они уехали», — сказал он. «Как думаешь, Пенья сдаст твоего нанимателя?» «Откуда мне знать?» — Лив пожала плечами. «Ты все сделал внизу?» «Да, плевое дело. Я таких систем настраиваю минимум несколько штук в месяц». Эф закинул руки за голову, но потом словно передумал, пошарил в кармане шорт. «Вот, нашел в офисе». И помахал в воздухе синим квадратиком. «Что это?» Лив постаралась, чтобы голос звучал естественно. «То, что ты наклеила на корзину для клюшек, под торговый стикер. Отличное место. Я бы тоже так поступил. Даже не пытайся. Посмотри вон туда». И он показал пальцем утес в 2 километрах от них. «Там сидит моя подруга с винтовкой. Тамси, ты здесь?» «Уж можешь быть уверен, дорогой», — раздался голос из комма. «Пристрелить ее?» «Нет, мы с ней поговорим, и она мне все расскажет». «Да, Оливия?» Лив, несмотря на предостережение, чуть было не хмыкнула недоверчиво. Этот парень с бородкой, продетой в кольцо, был похож на плюшевого мишку. Плюшевый мишка посмотрел на нее, улыбнулся, взял за руку и тихонько сжал. В его глазах виднелось столько же тепла, жалости и участия, как у давешнего курьера. И она решила, что да, все расскажет, потому что эта опасность была ближе. Павел оставил Настю позади, от Волковой сейчас никакого толку не было. Человек, который в него стрелял и сбил дрона, явно превосходил в мастерстве самого Веласкеса, что уж говорить про сержанта полиции. Мак уже задавал себе вопрос, откуда у Барской такая подготовка, и ответа не находил. Фабрика, к которой их приманивали, стояла посреди джунглей. Большое здание, обнесенное забором, с высоким первым этажом и стандартным вторым. Несмотря на возраст, ограда выглядела достаточно крепкой, но пространство между ней и фабрикой заросло. Даже приглядываться не надо было, чтобы увидеть, что заросли подстригали и выравнивали. С воздуха они выглядели как натуральная сельва, но отсюда, с уровня земли, просматривались проходы. От ограды до строения было 50 метров, слева от Веласкеса виднелись открытые ворота. «У тебя минимум 4 минуты», — связался с ним Геллер. «Они среагировали слишком быстро». «Как там наша секретарша?» «Не заткнуть. Я не нанимался выслушивать чужие истории. В следующий раз займешься этим сам». Веласкес отключился. Что бы сейчас ни рассказывала Эфраиму Оливия, все это скоро останется в прошлом. Если только против него не окопался взвод спецназа. Тут придется ждать. Павел остановился перед воротами, демонстративно стянул браслет и бросился вперед. Расстояние до входа в здание он преодолел за 15 секунд. Никто по нему не стрелял. Но ситуация изменилась, стоило магу забежать внутрь. Первый этаж представлял собой огромное помещение с колоннами, поддерживающими перекрытие. Второй этаж шел галереей по всему периметру. Все перегородки снесли и вывезли. Пол был залит пластобетоном, а крыша закрыта бронестеклом. Предосторожность не лишняя в джунглях. Пуля ударила в стену рядом с Веласкесом, а потом еще несколько. Стреляли из 7 точек. Павел встал за колонной, открыл коробочку и прилепил к вертикальной поверхности 2 шарика, тут же растекшихся в медуз и бодро поползших вверх. За несколько секунд флеки добрались до потолка, передавая картинку. 5 из стрелявших были бывшими полицейскими. Они держали в руках пистолеты, а оставшуюся пару противников выделяла военная форма и карабины. У одного даже ракетница была. Скованность движений — вот что их объединяло. Вся семерка переминалась с ноги на ногу, и оружие ходило у них в руках. Оставлять их в живых Павел не видел смысла, разве что одного — Он достал пистолет, прикинул траекторию и направился к лестнице в противоположном конце здания. «Раз», — сказал он, стреляя первому полицейскому в голову. «Два, три». Враги не пытались сопротивляться или укрыться в безопасном месте. Они стояли, покачиваясь, и стреляли, куда глаза глядят. Для разнообразия Павел выстрелил четвертому в грудь. Тот привалился к колонне, но продолжал палить из пистолета, словно не чувствуя боли. Стоило Веласкесу пройти мимо, голова полицейского разлетелась. Со второго этажа за ними следили. Мак чувствовал чужой взгляд. Прикончив шестерых, он схватил за шкирку седьмого и бросил за колонну, уводя от пули. Повалил на пол, наступил коленом на грудь. Человек в бронекостюме барахтался, пытаясь встать. Веласкес прижал руку ему ко лбу, попытался проникнуть в мозг. И словно провалился. У человека не осталось ни чувств, ни воспоминаний, одни инстинкты. И эти инстинкты твердили «убей». «Живой мертвец», — пробормотал Веласкес. «Вот тварь. 3 минуты». Первый выстрел он почти прозевал. Инерция не дала увести голову в бок достаточно быстро, и пуля чиркнула по забралу шлема, оставляя следы. Лепестковый заряд, такими его уже обстреливали в Сентаменто. Из-за формы скорость у них была невысокой, но это компенсировалось повреждениями. В пол пуля вошла сантиметров на 10. От второй и третьей Павел увернулся, от четвертой укрылся за колонной, надевая браслет. Видимо, стрелок на это и надеялся. Теперь невидимый снайпер считал, что Веласкес не сможет двигаться так быстро, как нужно. Зато он уничтожил обоих флеков. Те вылезли слишком высоко. Все, что успел разглядеть Павел, так это закутанную в балахон фигуру. Она стояла прямо над воротами. Веласкес стянул бронежилет с живого мертвеца, который попытался его укусить, сломал ему руки и ноги, прикрываясь чужим бронником, дошел до лестницы и поставил ногу на первую ступеньку. Настя не собиралась оставаться на скамейке запасных. Она подождала, пока Павел отойдет немного, и двинулась за ним. Расстояние от ворот до строения она преодолела так же быстро, но не стала заходить в широкий проход, а двинулась вокруг, вдоль стены. В таких зданиях всегда было два входа. Один для габаритных грузов, второй для персонала. По сути, фабрика — это и склад, на котором ее чуть не прикончили, строились по одному шаблону. Она помнила, что у дальнего, меньшего входа должны быть две лестницы, внутренняя и внешняя, ведущая на крышу. Отметка в шлеме показывала, что Веласкес потихоньку перемещается в том же направлении, чуть ее опережая. Настя не добралась до угла совсем немного. Оставалось метров 15, когда раздался взрыв, здание устояло, даже трещин не появилось на внешней стороне стены. Но землю тряхнуло. Волкова бросилась за угол, из прохода вырывались клубы пыли. Она забежала внутрь. Павла она увидела сразу, тот валялся на полу в позе эмбриона. Лестница была полностью разрушена. Обломки раскидало по всему первому ярусу. А на втором человек в балахоне целился в нее из винтовки. Волкова вскинула карабин и выстрелила несколько раз. Фигура наверху осела. Настя поводила стволом, проверила тепловизор, но из-за взрыва все вокруг было ярко-красным. Веласкес зашевелился, закашлялся. «Я прикончила его», — зачем-то похвасталась Волкова. Павел поднялся на ноги, помотал головой. «Стой здесь! 1,5 минуты!» — крикнул он и исчез. Виктор шел не торопясь. Взрыв он услышал, когда отдалился от их убежища почти на 3 километра. Мак довольно улыбнулся, поправил большой сверток на плече. Все шло так, как говорила Сара. Эти двое полезли прямо в ловушку, и сейчас угрозы не представляли. Его спутница вообще отлично все умела планировать. Она, по сути, была главной с первого дня их знакомства. Он тогда только-только вошел во вкус. Шестой и седьмой жертвами после Мелани и полицейского стали двое молодых людей, супружеская пара на мотоциклах. Они стояли на обочине, когда он проезжал мимо в полицейской машине. Виктор тогда был еще неопытен, а пара вооружена. Пришлось повозиться. Особенно настырной оказалась девушка. Она всадила в Лапорта 8 пуль, прежде чем он догнал ее и сломал шею. И вот когда он бросил трупы в багажник, непонятно зачем, появилась она. В красном кабриолете, миловидная женщина в синем платке, затянутом в узел на затылке. Виктор остановил ее, он был зол. Две жертвы слишком быстро умерли, не доставив ему, магу, морального удовлетворения. И еще одна жертва была очень кстати. Сверток зашевелился. Лапорт сжал его покрепче. Сара сказала, что им придется расстаться месяца на три, пока все не уляжется. Выдала 20 порций сыворотки, этого должно было хватить, и приказала уходить. Женщина держала его на коротком поводке, но в этот раз он ослушался, прихватил кое-что с собой. Девушку из дома, откуда он забрал катализаторы для лаборатории. Оставалось пройти еще километра два, на берегу Рио-Морта его ждал катер, а выше по течению еще одно небольшое убежище, где он отдохнет, наберется сил и опыта. Он, Виктор, больше не будет убивать свои игрушки. Лекарство постепенно восстанавливало разум. Макс словно споткнулся, почувствовав чей-то взгляд. Странно. Он шел осторожно, стараясь быть незаметным. Даже анаконда, мимо которой он только что прошел, не шелохнулась. А вот теперь, одновременно с этим ощущением, быстро-быстро уползла в заросли. Виктор остановился, оглядываясь. Ощущение резко усилилось, и на тропинке, по которой он шел, появился черный ягуар. Огромная кошка стояла напротив с напрягшимися мышцами и поднятой шерстью, глухо рыча и глядя янтарными глазами прямо в глаза мага. «Я не хочу тебя убивать», — тихо сказал Виктор. Ему показалось, что ягуар ухмыльнулся, а потом он, словно в замедленном режиме, почувствовал, как в затылок входит пуля, похожая на шишку, раскрываясь множеством острых лепестков, перемалывая мозг в фарш. Веласкес подбежал к мертвому магу. Теперь можно было не скрытничать. Виктор был слишком беспечен и поэтому его не заметил. Лапорт не шевелился. Выстрел снес ему половину головы, разбрызгав мозги, кровь и кости по траве. С таким ранением даже магу нечего делать среди живых. Зато Люси была жива, хоть и без сознания. Павел проверил, все ли с ней в порядке, подошел к пантере, присел на корточки. «Спасибо, Люцифер», — сказал он и потерся головой о голову кота. «А теперь беги, скоро здесь будут люди». Ягуар довольно рыкнул, облизнул Веласкесу щеку и скрылся в зарослях. Обратный путь до коттеджа по человеческим меркам должен был занять около 6 часов. Но кот определял время по-своему. Этот день выдался отличным. Сначала он размялся, проделав 500 километров через джунгли, проскакивая дороги так, что люди его не замечали. Повидался с другом, а теперь вернется обратно, и там его тоже ждут. Стоило пантере исчезнуть, с Павлом связался Геллер. «Вертолеты кружат над местом», — сказал он. «Выставили глушилки, так что я рассмотреть ничего не могу. Все прошло удачно?» «Нет», — сказал Веласкес. «Волкова ее пристрелила, но ее сестру я вроде как спас». «Счастливчик», — вздохнул Эфраим. «А маг?» «Мертв». Медлейтенант Еворская склонилась над телом в балахоне, посмотрела на диагност. «Мертва», — сказала она. Маккензи стянул с головы трупа капюшон, показалось лицо Веры Барской. Встал с корточек, огляделся. Эскобар допрашивал Волкову, бойцы сил обороны во главе с Розмари и фон Зюдовым обыскивали здание. Их здесь было слишком много. Хватило бы и десятка. Вертолеты подняли с ближайшей базы. Он следил за Веласкесом, не веря, что молодой человек что-то найдет. Когда поступило сообщение о стрельбе в частном гольф-клубе, в который этот Веласкес наведался. Остальное было делом техники. Проследить, сидя на базе в Модене, и вовремя прибыть на место, пока Мак и сержант не натворили дел. Маккензи не успел чуть-чуть. «Нашли!» На экране очков появилось лицо Эрика, а вслед за ним открытый проем. «Спускаемся!» Майор отряхнул колено и спрыгнул с балкона на пол первого этажа. Вход в подземный уровень обнаружили в самом углу. Туда обломки лестницы не долетели. Дверь маскировалась под поверхность колонны, но при взрыве на стыке пошла трещина. Вниз уже пробрались бойцы, транслируя картинку со множества камер. Лабораторное оборудование, терминалы, шкафы с вещами, длинный коридор с клетками, в которых сидели люди. Камеры не передавали запах, но фон Зюдов не стеснялся в выражениях. В подвале пахло нечистотами и тухлятиной. Пленников выводили по одному, проводили идентификацию и передавали врачам. Третьи по счету вывели капрала Лизу Франк из отделения бюро в Касабланке. На нее сразу надели фиксаторы, а следом за ней Светлану Крамер. «Вот репортеры обрадуются», — сказала Розмари, подойдя и пихнув Маккензи в бок. «Накрыли похитителей и пропавшую Крамер освободили. Представляю, что бедняжке пришлось испытать». Выглядела похищенная и вправду плохо. Запавшие щеки, серые губы и грязь на лице, через которую пробивали себе дорогу слезы. Светлана еле шла. Стоило ее отпустить, как она села на пол, закрыла лицо руками, ее плечи тряслись. «Веласкес прикончил мага», — сказал Маккензи. «Только что связался. Указал место. Люси Волкову он несет сюда». «Значит, вся слава достанется ему?» Розмари насмешливо хмыкнула. «Нет». Сэм кивнул в сторону Волковой, неподвижно стоящей возле выхода. «Ей! Она же пристрелила Барскую. Хотя Веласкес тоже отличился. Спас звезду футбола. Ее фанаты на руках будут его носить, как он ее сейчас. Так, слушайте все. Через полтора часа здесь будут репортеры и ребята из бюро. До этого все, что не надо показывать, должно быть упаковано. Тела в форме грузите в первую очередь. И на базу. За работу!» Волкова изо всех сил сдерживалась, чтобы не броситься навстречу Люси. Павел передал, что с сестрой все в порядке, что она не только жива, но и здорова. «И она ничего не вспомнит», — сказал Павел. Настя сама хотела об этом попросить, но тут молодой человек ее опередил. «Оставайся там», — добавил Веласкес. «Сигнал глушат. Мне нужна будет запись. Лицкамеру включила?» «Да». Настя снимала с того момента, как в здание ворвались бойцы сил обороны. «Надолго?» «Буду через 8 минут». Волкова зачем-то кивнула. Больше всего ей сейчас хотелось увидеть сестру. Кто-то дотронулся до ее плеча. Настя повернулась. Перед ней стояла Светлана Крамер. «Это ведь ты убила эту тварь?» — спросила женщина срывающимся голосом. «Спасибо тебе, спасибо!» И крепко обняла Волкову.